чем бы ни было это место, оно здорово напоминает внутренний мир того, кто выбирает ежемесячные визиты в тюрьму вместо нормальной жизни, кто не выбрасывает травматическое событие из головы, а год за годом окружает себя отвратительными цветами, кто не может простить Вселенную за свои же ошибки. Скопившаяся под ладонями Рейнарда черная лужа приходит в движение, склизкими, тугими щупальцами опутывает его руки и тянется выше. Не дает двигаться, сковывает и пробирается глубже. Чернота закрывает глаза, забивается в рот. Вокруг стоит тошнотворный запах. Смесь сладковатого аромата лилий, металлического и соленого. Крови и навязчивого, густого, больницы. Сочетание не из приятных. Когда Рейнарду становится нечем дышать, он, наконец, вспоминает. Они с Амандой встретились в парке на окраине города. Дочь, на удивление, легко согласилась отказаться от семейного имени. Довольно улыбалась и постоянно перебирала в руках прикрепленную к украшению на шее цепочку. Рейнарда подташнивала от ее внешнего вида, от привычек и блестящих, точно от какой-нибудь дряни, глаз. Встреча должна была стать их последней. Как он оказался здесь? Рейнард вспоминает, что вместо подписанных бумаг получил болезненный удар в висок. И короткое, словно укус комара, прикосновение к шее. В тот момент тело тоже прошибло жгучая боль, но уже совсем другая. Никакого здесь не существует. Глава 44. Рейнард Глаз пытается открыть глаза. Мышцы слушаются с трудом. Каждое, даже короткое движение, отдается болью во всем теле, а веки будто налились свинцом. В помещении пахнет лилиями, кровью и аптечными препаратами. Под высокими сводами потолка заметны толстые кабели, обломки старых конструкций и скопившаяся за долгие годы пыль. Освещение тусклое. Повернув голову в сторону, Рейнард понимает, что создано то всего лишь несколькими настольными лампами, установленными на верхние полки металлических шкафов. Присмотревшись внимательнее, он замечает, что заполнены те не только ярко-красными цветами ликорисов, но и медицинскими инструментами. На одной из полок, прямо под лампой, стоит крупная стеклянная банка с... Теперь Рейнарда тошнит по-настоящему. Нет никакой черной жижи. Его выворачивает желчью. В банке на железной полке плавает изуродованное и забальзамированное человеческое сердце. Впервые за долгую жизнь Рейнард оказался в подобной ситуации. Он не знает, где находится и как сюда попал. В голове туман... Соображается с трудом, ему будто вкололи лошадиную дозу седативных, а руки крепко связаны грубой веревкой в районе запястий. В помещении всего одна дверь. С другой стороны льется тихая фортепианная музыка, и сбежать через нее наверняка не получится. В такой ситуации больше всего хочется позвонить в полицию или хотя бы Джерарду. Вот только телефона нет. Чувствовала ли Эвелин то же самое, когда попала в лапы Лоуренса Роудса? Рейнард подозревает, что угодил в ту же ловушку. Полиция несколько лет пытается отследить подражателя знаменитого серийного убийцы, но пока безуспешно. Расследованию неизвестно, по какому принципу преступник выбирает жертв, но методы его неизменны. Грудные клетки вскрыты, внутренние органы изуродованы до неузнаваемости. Иногда на месте преступления находят цветки ликориса. В прошлом, листая телевизионные каналы от скуки, он наткнулся на это интервью. Не стал и задумываться, кому и для чего понадобилось подражать погибшему убийце. Это казалось глупым. Рейнард содрогается всем телом. Нет, он не мог попасть в руки преступника. Уж точно не он. И не к какому-то сумасшедшему. Всю сознательную жизнь Рейнард Гласс посвятил тому, чтобы стать идеальным. Возвыситься над остальными, сколотить безупречную репутацию, откреститься от всего, что могло отбросить на него тень. Что в нем привлекло убийцу? Он не слабохарактерная Эвелин, что наверняка просто отправилась за дочерью в тот день. И уж тем более не из детства поддающаяся медленно тлеющему безумию Аманда. Он нормальный человек. Особенный. С такими и не происходит подобных казусов. Паника накрывает Рейнарда с головой. Несмотря на то, что конечности слушаются с трудом, он бродит по явно подвальному помещению, пытается освободить руки и несколько раз останавливается около единственной двери. Музыки больше не слышно, зато можно различить шаги. Звонкие, словно кто-то ходит на каблуках, и глухие, тяжелые. В голове проскальзывает безумная идея — ворваться в соседнее помещение и сбить преступника с ног, застать врасплох и попытаться бежать. Куда? Рейнард понятия не имеет. Найдет ли выход за металлической дверью? В душе селится отчаяние. У него достаточно денег, чтобы просто откупиться. Это должно сработать. У всего на свете есть цена, в том числе и у жизни. А если богатства окажется недостаточно, то он обладает должным влиянием, чтобы обеспечить похитившей его твари не только безбедную, но и спокойную жизнь. Деньги решают все. Рейнард немного успокаивается, хоть и знает, что это напускное, стрессовое спокойствие. Прислоняется к ближайшей пыльной стене, когда дверь наконец-то открывается. «И как тебе в студии, отец?» Аманда широко улыбается. В ее глазах нет ни тени страха или беспокойства. Сейчас она очень напоминает саму себя лет в 16.